Левая рука отталкивает, а правая привлекает. Этот метод исправления означает, что левая и правая исправляют. Не может быть такого, чтобы обе руки привлекали к себе, ибо одно стоит против другого. Сначала борьба противоположности, а затем приходишь к единству. Правая рука указывает на дающую силу, любовь и расположенность, притягивающая сила. Давать можно неограниченно. Левая рука, строгость закона, указывает на отталкивающие силы, ограничения. Это от того, что человек тогда в силу своей неисправленности еще не в состоянии получать ради отдачи. Он желает получать только эгоистически. Одновременное действие обеих сил создает исправленное состояние, среднюю линию, соответствующую истинной реальности, динамическому равновесию этих двух сил. Обе силы таким образом созидательны. Добро и зло нужны друг другу. Невозможно прийти к завершенности без приведения обеих сил в себе к высшей точке. Постоянно повторяй себе, что тебе не требуются иные силы, чем те, что существуют в твоем внутреннем человеке. Это непросто, надо верить, ибо еще не можешь видеть это своим разумом, когда еще обнаруживаешь в себе столько противоборствующих сил. Да, это непросто, но именно то, что непросто, драгоценно. Некоторые силы кажутся злом, так как еще не развил в себе требуемых органов восприятия, чтобы за злом видеть добро. Еще не можешь проникнуть своим внутренним взглядом. Тоже справедливо и для добрых сил. Мы можем только приспособиться к свету. У каждого есть свои ожидания, и он желает чего-то такого, чтобы дало ему непрерывную завершенность. Клапаны получения открываются или закрываются в зависимости от зацепки твоей веры к тому или другому. Но со временем обнаруживаешь, что опять обманулся. И все это по той причине, что должен в конце концов достичь в себе врат спасения, откуда проистекает к тебе животворящая сила. Все остальные клапаны вслед за этим переструктурируются. А поэтому надо сначала работать над собой и построить доверие к своему внутреннему человеку. Ориентация на все остальные клапаны — это удел человека массового духа. Человек должен в любой ситуации учиться разрешать свои противоречия, настроения и чувства. Каким образом? Применяя силы доверием выше знания, чтобы разрешить противоречия на более высоком уровне. И имя этому разрешению противоречия — единение. Добро и зло одного уровня становятся на более высоком уровне всегда добром. Но не просто добром, ибо теперь на этом новом уровне проявляются и новые противоречия. Так все построено изначально по инструкции. Мы можем идти только двумя ногами. Цель и результат достиг единства между двумя крайностями своего неисправленного восприятия. Приобрел силы на более высоком уровне. Более того, удостаиваешься получения новой пары противоположностей. Опять тебе показывают пару из добра и зла, но на более высоком уровне, и теперь надо снова стараться привести их к единству и так далее. Снова и снова тебе подбрасывают новый, более трудный и тяжелый осколок твоего эгоизма для его исправления. Где конец процесса твоего исправления — тебя не должно интересовать. Ежедневно надо достигать результатов. Ощущаешь сегодня два полюса, знай, что это из-за твоего недостаточного восприятия, недостатка исправленности. Причина не вне тебя, но это и не твоя вина. Собственно говоря, ты сейчас полностью совершенный, только еще не ощущаешь, что это так. Смотри внимательно, на чем сосредотачиваешь свое внимание. Этим самым открываешь где-то еще клапан, о котором веришь, что оттуда придет струя животворящего света. Твои мысли, желания и действия могут вызвать течь твоей энергии, так как помимо получения жизненной силы можно ее терять из-за течи. Высокое означает высокое восприятие, высокая реальность, более полное переживание. Не делай свою профессию своей жизненной целью, так как тогда всегда окажешься обманутым. Можешь все инвестировать в свою специальность и достичь наибольших успехов, но если не свяжешь это с развитием своего внутреннего человека, то внешняя вершина твоего успеха окажется пустой. Из-за скуки станешь делать глупые вещи, а если вершины так и не достигнешь, то все равно тело изнуришь и тоже опустеешь. Открытием истинного клапана к своему внутреннему человеку приобретешь жизнь. Не вмешивайся в исправление других. Можешь аккуратно указать правильный путь, но саму работу он должен проделать сам. Учение лурианской каббалы — это чудесное средство, но не волшебное. Всегда ищи соединение и соблюдай четыре союза. Не лелей развратных мыслей или желаний глазами, языком, сердцем или деторождающим органом. Все определяет твое намерение. Говоришь, что никого не обвиняешь, не судишь, но думаешь об этом — это уже развращенность. Это вызывает течь твоей энергии. Теряешь восприятие истинной реальности, которая ведет тебя к совершенству. Таким отношением расходишься по свойствам со светом. Развратные мысли и желания в сердце означает, что эгоистически возжелаешь кого-то или чего-то ради своего внешнего человека. Пока твой внешний возжелает, не приближаешься к источнику жизни, ибо источник жизни желает только давать. Получение намерением ради отдачи относится к категории отдачи, как мал, так и велик. Знание об атоме дает знание и о веществе в целом. Это же справедливо и в отношении внутреннего. Жизнью здесь и сейчас можем расти к совершенству и ощущать его. Реинкарнация — это возвращение в наш мир заново, так как задачу не выполнил в предыдущем поколении. Каббала приглашает тебя к твоему собственному внутреннему человеку. Мироздание и я — это одно и то же, только я — маленький. Открой себя истинным взглядом. Непонятно, что мироздание и я обладают совершенно одинаковыми свойствами. Признай это выше своего знания и не протився. И тогда увидишь...